Мы долго прислушивались к тишине. Затем послышался голос Делакруа, видимо, доносившийся из соседней комнаты. Я увеличил громкость, но все еще не разбирал слов. — С кем он говорит? — спросил Бобби. — Наверное, сам с собой. Или с родными. — Мертвыми родными. Должно быть, Делакруа не стоял на месте, потому что его голос становился то тише, то громче. Я не добавлял звука. Однажды Делакруа зашел на кухню или подошел к ее двери, и мы услышали, что он говорит на том же странном языке. Тон его был возбужденным, а не мертвым и ровным, как прежде. В конце концов он умолк, вскоре снова подошел к магнитофону и выключил его. Я догадался, что он перемотал пленку, чтобы посмотреть, на чем остановился. Когда Делакруа начал запись, его голос снова стал тихим, запинающимся и подавленным. Компьютерный анализ показал, что красный цвет неба — это не ошибка видеосистемы, а деревья, обрамлявшие панораму, были серыми и черными. Это была не тень, а настоящие цвета — кора, листья, черные, тронутые серым. Мы называли их деревьями не потому, что они действительно были деревьями, а потому, что они напоминали деревья более чем что-нибудь другое. Они были скользкие, сочные и были похожи скорее на плоть, чем на растительность. Может быть, какая-то форма гриба. Не знаю, и никто не знает. В 8 часов неизменно красного неба и черных деревьев. А потом что-то в небе, летающее. То самое. Оно летело низко и слишком быстро. Всего несколько кадров. Из-за скорости изображение было смазано. Конечно, мы увеличили его с помощью компьютеров, но оно так и не стало четким. Достаточно четким. Было множество мнений, множество предложений, гипотез, споров. Я знал, что это. Думаю, большинство знало тоже. Кое-кто понял это на уровне подсознания, когда было получено увеличенное изображение. Мы просто не могли принять этого. Психологический барьер. Мы долго стремились к истине, а когда достигли ее, не захотели видеть. Я обманывал себя, как и все остальные, но теперь с этим покончено. Делакруа умолк, судя по бульканью, что-то налил в стакан и отпил из него. Мы с Бобби, как по команде, тоже припали к бутылкам. Я думал, есть ли пиво в этом мире красного неба и живых черных деревьев. Хотя пиво я люблю, но могу прожить без него. Однако сейчас зажатая в моей руке бутылка Короны казалась воплощением незатейливых удовольствий повседневного быта всем тем, что могло быть потеряно благодаря человеческой глупости и дерзости. И я вцепился в нее так, словно она была драгоценнее бриллиантов. В каком-то смысле так оно и было. Делакруа снова заговорил на непонятном языке. Теперь он повторял одну и ту же фразу, состоящую из нескольких слов, а однажды вполголоса запел. И, как прежде, хотя я не понимал ни слова, в этих фразах и словах мне почудилось нечто знакомое, от чего по спине бежали мурашки. «Он то ли пьян, то ли наглотался таблеток», — сказал Бобби. «А может быть, и то, и другое». Когда я испугался, что Делакруа не сможет продолжить свои разоблачения, он перешел на английский. «Мы не собирались посылать туда людей. Такой вопрос не стоял. Во всяком случае, не в ближайшие годы. А может быть, никогда. Но в Уиверне был еще один проект. Один из многих других... И там что-то случилось, не знаю что, какая-то катастрофа. Я думаю, большинство этих проектов — просто машины для сжигания денег. Но в этом проекте что-то было. Большие шишки крупно наложили в штаны, начали давить на нас и ускорять работы по загадочному поезду. Они ужасно хотели заглянуть в будущее. Не говорили об этом прямо, но каждый участник проекта знал, что у них на уме.

что ты веришь в это. Ну, после того, что я видел на той стороне, Кевин, я видел там столько таинственного, что ученым не объяснить этого из-за миллион лет. Вселенная — намного более странное место, чем мы думали. И одновременно такое зловещее, каким оно представляется дикарем. С минуты он ехал молча, а потом снова что-то забормотал на загадочном языке. Бобби спросил, кто это Кевин? Наверное, брат. Раньше он обращался к нему как к старшему брату. Думаю, этот Кевин — репортер. Делакруа, продолжая бормотать абракадабр, нажал на кнопку. Я боялся, что завещание кажется неоконченным, но голос вернулся. В трансляционную капсулу закачали газ цианид, но это не убило Ходжсона, вернее, то, что вернулось вместо него. «Трансляционная капсула», — сказал Бобби. «Яйцевидная комната», — догадался я. «Мы выкачали всю атмосферу. Капсула была гигантской вакуумной трубкой. Ходжсон был все еще жив, потому что это не жизнь, не то, что мы имеем в виду под жизнью. Это антижизнь. Мы подготовили капсулу к новому полету, заправили ее, и Ходжсон, или как его там, вернулся туда, откуда пришел». Он выключил магнитофон. В завещании было еще 4 пункта, и Делакруа излагал их все более сбивчиво и испуганно. Я чувствовал, что это были последние моменты, когда к нему возвращалось сознание. Во второй экспедиции приняли участие 8 человек. 4 уцелели, среди них я. Инфекции не было, так сказали врачи, но теперь... За этим последовало. Инфекция или одержимость? Вирус? Паразит или что-то более глубокое? Я носитель или дверь? Во мне что-то есть? Или оно проходит сквозь меня? Неужели меня можно запирать и отпирать как дверь? Затем менее связано. Никогда не шли вперед, шли в сторону. И даже не понимали, что это боковая ветка, потому что все мы давно... Мы перестали думать, перестали верить в существование боковых веток. И, наконец, надо будет выйти из машины, пойти в... Но не туда, куда бы им хотелось отправить меня. Не в трансляционную капсулу, нет. Если я сумею этому помешать... Дом. В дом. Сказал ли я тебе, что они все погибли? Первая экспедиция. Когда я нажму на спусковой крючок, стану ли я закрытой дверью или открою ее им? Сказал ли, что я видел? И кого видел? Сказал об их страданиях? Ты знаешь про мух и насекомых под тем красным небом? Сказал я тебе? Как я оказался здесь? Здесь. Последние бывшие на ленте слова были сказаны не по-английски. Я поднес ко рту бутылку короны и только тут понял, что она пуста. Бобби спросил, — брат, так это место с красным небом и черными деревьями — то самое будущее твоей ма? Делакруа сказал, что это боковая ветка. А что это значит? Не знаю. А они знают? Похоже, что нет, — сказал я, нажимая на пульте кнопку перемотка. Мне приходит на ум несколько мерзких мыслей. Коконы, — догадался я. Думаешь, они выросли из Делакруа? Или прошли через него, как он выразился? Словно он дверь. Что бы это ни значило, что в лоб, что по лбу, нам без разницы. Я думаю, что если бы не было трупа, не было бы и коконов, — сказал я. А я думаю, что пора собирать рассерженных крестьян и идти на замок с факелами. Тон Бобби был более серьезным, чем выбранные им слова. Когда перемотка закончилась и прозвучал щелчок, я спросил, можем ли мы взять на себя такую ответственность? Мы слишком мало знаем. Наверное, нужно кому-нибудь сообщить о коконах. Ты имеешь в виду полицию? Ну, вроде того. Знаешь, что они сделают? Закрутят гайки, — сказал я. Но это даст нам право взбунтоваться. Они не станут сжигать их. Возьмут образцы на пробу. Я уверен, что они примут меры предосторожности. Бобби засмеялся. Я засмеялся тоже, но в этом смехе было больше горечи, чем веселья. Окей, свистни мне, когда начнется поход на замок. Но сначала Орсон и ребятишки, потому что пожар помешает нам передвигаться по Уиверну. Я вставил чистую кассету во вторую деку. Бобби спросил, хочешь сделать копию? Это не помешает. Магнитофон заработал, и я обернулся к нему. Ночью ты что-то сказал? Думаешь, я помню всю чушь, которую несу? Это было на кухне бунгало, рядом с трупом Делакруа. А, там слишком воняло. Ну, ты что-то услышал? Поднял глаза и посмотрел на коконы. И сказал, должно быть, это у меня в голове. Правильно. Но когда я спросил, что ты слышал, ты ответил, самого себя. Что ты имел в виду? Бобби допил пиво, остававшееся в его бутылке. Ты положил кассету в карман, мы собирались уходить. И тут мне показалось, что кто-то сказал «стой». Кто-то? Сразу несколько человек. Они сказали хором «стой, стой, стой, стой». Моррис Уильямс и группа «Зодиаки»? Ты мог бы быть диджеем на Кей-Бэй. Но потом я сообразил, что все они были моим голосом. Твоим? Ну, это трудно объяснить, брат. Наверное. Я слышал их секунд 8-10, и даже позже. Чувствовал, что они еще говорят, но уже тише. Подсознание? Может быть. От этого мурашки по телу бегут. И что еще они говорили? Ну, во всяком случае, они не подговаривали меня принести девственницу в жертву сатане или убить папу римского. — Только стой, стой, стой, — сказал я, — как закольцованная лента. — Нет, скорее, как настоящие голоса по радио. Сначала я подумал, что они раздаются откуда-то из бунгало. — Ты поднял фонарь и осветил потолок, — напомнил я. — Коконы. В глазах Бобби отражался слабый свет лампочки, горевшей внутри магнитофона. Он не отводил взгляда, но молчал. Я тяжело вздохнул. Мне кое-что пришло в голову. После того, как я позвонил тебе из мертвого города, мне стало неуютно под открытым небом. Поэтому, прежде чем позвонить Саше, я решил зайти в бунгало, где я не буду так на виду. И из всех домов выбрал именно этот? С телом Делакруа на кухне и коконами? Вот, об этом я и думаю. — сказал я. — Ты тоже услышал голоса? — Типа, входи, Крис, входи, садись, будь как дома, скоро мы вылупимся. Входи, присоединяйся к компании. — Никаких голосов, — сказал я, — по крайней мере, тех, о которых я догадывался бы. Но едва ли я выбрал этот дом по чистой случайности. Может быть, что-то заставило меня войти именно в него, а не в дом по соседству. Психический вудуизм? Или песня сирены, которая заставляет неосторожных моряков бросаться в море? Это не сирены, а червяки в коконах. Откуда мы знаем, что там червяки? Ну уж, во всяком случае, не щенята. Я думаю, мы пришли в это бунгало как раз вовремя. Бобби немного помолчал, а потом сказал, «Такая мразь может заставить забыть о веселье весь мир». — Ага. Я начинаю чувствовать, что мне место в школе для дураков. Дублирование закончилось. Я положил копию на столик для записи нот, взял перьевую ручку и спросил, как лучше всего назвать симпатичную песенку в стиле «Нео Баффет». — Нео Баффет? Ее только что написала Саша. в стиле Джимми Баффета. Южное бахвальство, беспечный взгляд на жизнь, солнце, море, но с грустным концом и выводом о необходимости учитывать реальность. «Текила с бобами», — предложил он. «Годится». Я написал это название на ярлыке и сунул кассету в пустое гнездо полки, на которой Саша хранила свои композиции. Тут было несколько десятков таких кассет. «Брат», — сказал Бобби, — «если понадобится, ты отрубишь мне голову?» «С удовольствием. Тогда подожди, пока я не попрошу». «Конечно. А ты мне?» «Только скажи. Чик, и готово». «Пока что я чувствую трепет только в животе. Думаю, что в данных обстоятельствах это нормально». Я услышал громкий щелчок, несколько щелчков потише, а затем безошибочно узнаваемый скрип двери черного хода. Бобби захлопал глазами. «Саша?» Я прошел в освещенную свечами кухню, увидел Мануэля Рамиреса в форме и понял, что эти звуки издавал полицейский пистолет-отмычка. Мануэль стоял у кухонного стола и сверху вниз смотрел на мой 9-миллиметровый глок. Он увидел его сразу, несмотря на недостаток света. Я положил пистолет на стол. Когда Бобби огорошил меня вестью о похищении Венди Дульсинеи. «Дверь была заперта», — сказал я Мануэлю, когда следом за мной на кухню вошел Бобби. «Ага», — сказал Мануэль и показал на глок. «Ты купил его законным путем?» «Это сделал отец». «Твой отец был преподавателем литературы». «Это опасная профессия». «И где он его купил?» — спросил Мануэль, беря пистолет. — В магазине оружия Тора. — У тебя есть разрешение? — Будет. — Это уже не имеет значения. Тут открылась дверь кухни, выходившая в коридор первого этажа. На пороге стоял Фрэнк Финни, один из помощников Мануэля. На мгновение мне показалось, что его глаза подернуты желтым, как занавески на окнах, за которыми горит свет, но этот блеск исчез прежде, чем я успел убедиться в его реальности. В джипе Хэллоуэя найдено ружье и пистолет 38-го калибра, — доложил Финни. — Вы что, парни, из правых экстремистов? — спросил Мануэль. — Мы из кружка любителей литературы, — ответил Бобби. — У вас есть ордер на обыск? — Оторви кусок бумажного полотенца, — «И я тебе его выпишу», — сказал шеф полиции. За спиной Финни в другом конце коридора стоял второй помощник. Его фигура смутно вырисовывалась на фоне цветного витража. Полумрак мешал мне узнать этого человека. «Как ты сюда попал?» — спросил я. Мануэль смерил меня долгим взглядом, напоминая, что он больше мне не друг. «Что здесь происходит?» «Грубейшее нарушение твоих гражданских прав», — ответил Мануэль с улыбкой, напоминавшей рану от стилета, торчащего в животе трупа. Глава 19. Фрэнк Финни был похож на ядовитую змею без клыков, но клыки ему не требовались. Он источал яд каждой порой своего тела. Его глаза были холодными, точными глазами гадюки, рот — щелью. Если бы из него показался раздвоенный язык, это не удивило бы даже того, кто видел его впервые в жизни. Еще до катастрофы в Уиверне Финни считался паршивой овцой в полицейском стаде и до сих пор оставался таким. — Шеф, хотите, чтобы мы обыскали дом? — спросил он Мануэля. — Ага. Но не устраивай погрома. Видишь ли, мистер Сноу месяц назад потерял отца. Теперь он круглый сирота. Давай окажем ему снисхождение. Улыбаясь так, словно увидел вкусную мышку или птичье яйцо, которое могло бы удовлетворить аппетит рептилии, Финни повернулся и затопал по коридору к другому помощнику. «Мы конфискуем — Все огнестрельное оружие, — сказал мне Мануэль. Это законно приобретенное оружие. С его помощью не совершалось никаких преступлений. Вы не имеете права отбирать его, — запротестовал я. Я знаю свои права, предусмотренные второй поправкой к Конституции. Мануэль сказал Бобби, — ты тоже думаешь, что я нарушаю закон? — Ты можешь делать все, что хочешь, — ответил Бобби. «Твой свихнувшийся на серфинге дружок умнее, чем кажется», — сказал мне Мануэль. Пытаясь проверить, насколько Мануэль владеет собой, и определить, есть ли предел чинимому полицией беззаконию, Бобби добавил, «Любой урод и псих со значком всегда может делать, что он хочет». «Точно», — согласился Мануэль. «Мануэль Рамирес». Никак не урод и не псих. На 8 сантиметров ниже, на 15 килограммов тяжелее и на 12 лет старше меня. В нем очень много испанского. Он любит кантри, а я рок-н-ролл. Он говорит по-испански, итальянски и английски, в то время как я знаю только английский, ну и несколько латинских поговорок. Он интересуется политикой, а я считаю ее делом скучным и грязным. Он прекрасно готовит, а я умею только есть. Несмотря на эти и многие другие различия, мы оба любили жизнь людей, и это делало нас друзьями. Он много лет был патрульным полицейским, королем ночи, но когда месяц назад погиб шеф полиции Льюис Стивенсон, Мануэль занял его место. В том ночном мире, где мы встретились, Мануэль был светлой личностью, хорошим копом и хорошим человеком. Однако в последнее время Мунлайт Бэй изменился, и хотя теперь Мануэль работал днем, он продал душу ночи и стал не таким, каким был прежде. — Здесь есть еще кто-нибудь? — спросил он. — Нет. Я слышал голоса в холле, а затем шаги по лестнице. «Я получил твое сообщение», — сказал мне Мануэль. «Номер машины», — я кивнул. «Вчера вечером у Лили Уинг была Саша Гудел. Может, это была вечеринка с секс-массажерами?» — сказал я. Мануэль вынул из глока обойму и сказал, «Вы оба появились там перед рассветом». Припарковались у гаража и вошли с черного хода. — Нам тоже понадобились массажеры, — сказал Бобби. — Где вы были всю ночь? — Изучали каталоги массажеров, — буркнул я. — Ты разочаровываешь меня, Крис. А ты думал, что меня больше интересуют резиновые куклы для секса? Мануэль ответил, — Я не знал, что ты подался в гомики. Я человек многосторонний. Другие ответы на его вопросы были бы расценены как проявление страха, а этого было бы достаточно, чтобы с тобой начали обращаться как с преступником. Мы оба знали, что в силу известных причин чрезвычайное положение никогда не будет объявлено, и хотя вряд ли высшие инстанции призвали бы Мануэля и его подручных к ответу, Рамирес не мог быть уверен, что его противозаконные действия останутся без последствий. Кроме того, он не был бездушным формалистом и еще сохранял остатки совести. Насмешливые реплики, которые отпускали мы с Бобби, должны были напомнить Мануэлю, что его методы незаконны и что если он начнет давить на нас, мы будем сопротивляться. — А я тебя тоже разочаровываю? — спросил Бобби. «Я всегда знал, что ты собой представляешь», — ответил Мануэль, кладя обойму в карман. «Взаимно. Тебе нужно сменить косметику». «Как Крис? Должен он сменить косметику?» «Да. Ему нужен более плотный грим», — ответил я. «Ага», — сказал Бобби Мануэлю, — «а то просвечивают 3 буквы на лбу». Мануэль не ответил и засунул мой глок за пояс. — Так ты проверил номер? — спросил я. — Бесполезно. Сабурбан был угнан накануне вечером. Мы нашли его сегодня брошенным у бухты. В нем что-нибудь было? Тебя не касается. Крис, я должен сказать тебе две вещи. Меня заставили прийти к тебе две причины. Держись от этого дела подальше. Это номер один? Что? Ну, первое из того, что ты хотел сказать, или просто полезный совет? Две вещи мы сможем запомнить, — сказал Бобби. Но если совета будет больше, придется записывать. Держись от этого дела подальше, — повторил Мануэль, обращаясь ко мне и игнорируя Бобби. В его глазах не было сверхъестественного блеска, но от звучавшей в голосе стали по спине бежали мурашки. «Ты уже использовал все поблажки, которые я мог тебе дать». «Я не шучу, Крис». Сверху донесся какой-то треск и стук переворачиваемой мебели. Я шагнул к двери, которая вела в коридор. Мануэль остановил меня, протянув дубинку и сильно ударив ею по столу. Хлопок был громким, как выстрел. Рамирес сказал, «Ты слышал, что я велел Фрэнку не слишком усердствовать? Так что успокойся». «Здесь больше нет оружия», — гневно сказал я. «У такого любителя литературы, как ты, может быть целый арсенал. Мы должны проверить это ради спокойствия публики». Бобби прислонился к буфету и сложил руки на груди. Казалось, он смирился с нашей беспомощностью и спокоен, как труп. Эта поза могла усыпить подозрения Мануэля, но я знал Бобби лучше и видел, что он готов взорваться. А в правом ящике буфета лежали ножи, и я был уверен, что он выбрал эту позицию не случайно. Но этот поединок мы выиграть не могли, а нам надо было сохранить свободу, чтобы выручить Орсона и пропавших ребятишек. Когда наверху раздался звон бьющегося стекла, я пропустил его мимо ушей, обуздал свой гнев и процедил сквозь зубы. Лилли потеряла мужа, а теперь, возможно, и единственного ребенка. Это тебя не касается? Ты что, не человек? Мне жаль ее. И все? Если бы я мог вернуть ей мальчика, то сделал бы это. От его слов у меня волосы стали дыбом. Ты говоришь так, словно он уже мертв или находится там, куда тебе нет входа. Без всяких признаков человечности, которые когда-то была его сущностью, Мануэль произнес, я уже сказал, держись от этого дела подальше. 16 лет назад жена Мануэля, Кармелита, умерла, рожая второго ребенка. Ей было всего 24. Мануэль, который так и не женился второй раз, любовно и умело растил дочь и сына. У его сына Тоби был синдром Дауна. Мануэлю досталось сильнее, чем многим другим. Он понимал, что такое долг и ответственность, и все же, глядя ему в глаза, я не видел в них и тени тех чувств, которые делали Мануэля прекрасным отцом и хорошим полицейским. — А что с двойняшками Стюартов? — спросил я. Его круглое лицо скорее смешливое, чем злобное, обычно теплое, как лето, теперь было холоднее зимы и тверже льда. — И с Венди Дульсиней? — не отставал я. Наконец, моя осведомленность вывела его из себя. Голос Мануэля оставался спокойным, но он постучал концом дубинки по своей правой ладони. — Послушай меня, Крис. Те, кто знает, что случилось, держат язык за зубами. Так что успокойся и помалкивай. Иначе нам придется применить способ Хаймлиха. Понял? — Конечно, я понятливый. Угроза убийством, верно? Красиво изложено, — заметил Бобби. Творчески, не прямо в лоб, сценически правдиво. А вот игра дубинкой — это уже штамп. Так играли садистов-гестаповцев в фильмах 50-летней давности. Без этого образа фашист был бы более убедительным. Я тебя в бараний рог скручу. Бобби улыбнулся, размечтался. Казалось, Мануэль вот-вот огреет Бобби дубинкой. Я быстро встал между ними, надеясь каким-то чудом пробудить в Мануэле совесть, и сказал: «Мануэль, если я обращусь к людям и подниму шум, которого ты так боишься, кто всадит мне пулю в затылок, ты?» Его лицо исказилось от искренней боли, но лишь на секунду. «Я не смогу. Очень по-братски. Мне будет куда легче, если это сделает один из твоих помощников. Это будет трудно каждому из нас, но тебе легче, чем мне. До сих пор тебя защищал авторитет матери. И то, что когда-то ты был моим другом, но не испытывай судьбу, Крис. Мануэль, за 12 часов украли 4 детей. Не многовато ли? 4 за одного Тобби? Обвинение в том, что он приносит в жертву других детей ради своего сына, было жестоким, но справедливым. Лицо Мануэля почернело, как уголь, в глазах застыла ненависть. — Ага, у меня есть сын, за которого я отвечаю, дочь и мать. На мне вся семья. Мне приходится труднее, чем такому гомику-одиночке, как ты. При мысли о том, что когда-то мы были друзьями, меня затошнило. Вся полиция Мунлайт-Бэя была подкуплена теми, кто пытался замолчать катастрофу. Причины у копов были разные. У большинства — страх, у других — ложный патриотизм, у третьих — пачки денег из неподконтрольных Сенату статей финансирования секретных исследований. Более того, их привлекли к поискам резусов и людей, которые сбежали из лаборатории больше 2 лет назад. В ту ночь многие из них были укушены, исцарапаны или заражены каким-нибудь другим способом. Копам грозила опасность превратиться, и они согласились участвовать в заговоре, надеясь стать первыми в очереди, когда будет найдено лекарство, позволяющее бороться с ретровирусом. Подкупить Мануэля деньгами было нельзя. Ложным патриотизмом он тоже не страдал. С помощью страха можно поставить на колени любого, но в данном случае страх был ни при чем. Исследования, которые проводили в Уиверне, не только вызвали катастрофу, но и позволили сделать несколько крупных открытий. Видимо, некоторые эксперименты дали результаты, которые можно было использовать для лечения генетических болезней. Мануэль продал свою душу в надежде, что один из этих экспериментов поможет Тобби. И я догадывался, что несчастный отец мечтает не только об интеллектуальных, но и о физических изменениях. Повышение интеллекта было вполне достижимо. Мы знали, что некоторые уивернские разработки предусматривали такое и позволяли получить обнадеживающие результаты. Доказательством был ум Орсона. «Как поживает Тобби?» — спросил я. За моей спиной раздался негромкий, но ощутимый скрип выдвигающегося ящика, ящика с ножами. Встав между Бобби и Мануэлем, я хотел всего лишь предотвратить столкновение, а не прикрыть Бобби и дать ему возможность вооружиться. Мне хотелось сказать другу, чтобы он остыл, но я не знал, как это сделать, не насторожив Мануэля. Кроме того, в некоторых случаях инстинкт Бобби оказывался вернее моего. Если Бобби считал, что дело кончится насилием, возможно, его действия были правильными. Видимо, мой вопрос заглушил скрип ящика. Мануэль не подал виду, что слышал его. Отчаянная гордость не смягчила его гнева. Трогательное слилось с устрашающим. Он читает. Лучше, быстрее, более осмысленно. Делает успехи в математике. А что в этом плохого? Разве это преступление? Я покачал головой. Хотя многие люди смеются над внешностью Тобби или дразнят его, он не лишен привлекательности. Толстая шея, сутулые плечи, короткие руки и плотные ноги делают его похожим на доброго гнома из сказок, которыми я зачитывался в детстве. Нависший покатый лоб, низко посаженные уши, мягкие черты лица и складки у внутренних уголков глаз придают Тоби мечтательный вид, полностью соответствующий его кроткой и незлобивой натуре. Несмотря на свою неполноценность, Тоби всегда доволен и счастлив. Я боюсь только одного — уивернские снадобья могут поднять интеллект мальчика до такой степени, что он начнет осознавать свою ущербность, но так и не достигнет среднего коэффициента умственного развития. Если у Тоби украдут наивность и заставят страдать, это убьет его. Я все знаю о неудовлетворенных желаниях и бесплодной тоске по тому, что доступно другим. Хотя трудно поверить, что генная инженерия сможет дать Тоби другую внешность, я боюсь, что такая попытка будет предпринята, и он не вынесет того, что увидит в зеркале. Те, кто не видит красоты в лице больного синдромом Дауна, либо вообще слепых к красоте, либо так боятся всякого отличия, что в лучшем случае отворачиваются при встрече с таким человеком. В любом лице, даже самым неказистым или очень некрасивым, есть отсвет божественного образа, отражением которого мы являемся. И если вы посмотрите на такого человека без предубеждения, то увидите лучащуюся красоту, которая подарит вам радость. Останется ли это сияние в Тоби, если умникам из Уиверна удастся радикально изменить его внешность? «Теперь у него есть будущее», — сказал Мануэль. «Только никуда не отсылай его», — взмолился я. «Я хочу, чтобы он занял высокое положение. Он перестанет быть твоим сыном. Зато, в конце концов, станет тем, кем должен был стать. Он и сейчас такой. Ты не знаешь, как это больно», — горько сказал Мануэль. Он говорил о собственной боли, а не о боли Тоби. Тоби живет в согласии с миром или жил. Я сказал, ты всегда любил его таким, какой он есть. Его голос дрогнул, несмотря на то, какой он есть. Ты несправедлив к себе. Я знаю, как ты относился к нему все эти годы. Он был твоим сокровищем. Ты ни черта не знаешь о моих чувствах, ни черта! — крикнул он и взмахнул дубинкой перед моим лицом, словно отбиваясь от дьявола-искусителя. Грудь сжала так, словно ее придавила могильная плита, я грустно сказал. Но если это правда, если я не понимаю, как ты относился к Тоби, тогда я вообще не знал тебя. — Может, и не знал, — отозвался он, — или не можешь смириться с тем, что Тоби будет вести более нормальную жизнь, чем ты. Всем нам хочется смотреть на кого-то сверху вниз, правда, Крис? Теперь в мое сердце вонзился шип. За гневом Мануэля скрывался такой ужас и такая боль, что я не стал отвечать на это страшное обвинение. Мы слишком долго дружили, чтобы я возненавидел Мануэля. Я испытывал лишь бесконечную жалость к нему. Он свихнулся на надежде. В разумных количествах надежда поддерживает нас, но когда ее слишком много, она искажает восприятие, затуманивает разум и развращает душу, как героин. Я не верил, что все эти годы не понимал Мануэля. Просто избыток надежды заставил его забыть то, что он любил, и полюбить идеал больше, чем реальность. Именно в этом причина всех несчастий, выпавших на долю людского рода. Кто-то спускался по лестнице. Когда Финни и другой помощник появились в холле, я выглянул в коридор. Финни прошел в гостиную, второй — в кабинет. Они включили свет и передвинули реостаты на полный накал. — Какую вторую вещь ты хотел сказать? — спросил я Мануэля. Они собираются справиться с этим. С чем? Ну, с этой чумой. С помощью чего? — спросил Бобби. — Пузырька Лизола? У некоторых есть к ней иммунитет. Но не у каждого, — вставил Бобби. Мануэль сказал, им удалось выделить антитела. Тут в гостиной разбилось стекло. Скоро будет создана вакцина и лекарство для заболевших. Я подумал о пропавших детях, но не упомянул их. Некоторые все еще превращаются, — сказал я. Теперь выяснилось, что они могут вынести только ограниченное количество изменений. Я боролся со вновь вспыхнувшей во мне надеждой. Ограниченное? Насколько ограниченное? Есть порог. Они начинают болезненно осознавать эти изменения, испытывать страх, бояться самих себя, ненавидеть себя. Эта ненависть растет, пока не происходит психологический взрыв. Психологический взрыв? А это еще что за чертовщина? И тут до меня дошло. Самоубийство? Хуже. Насильственное, бешеное самоуничтожение. Мы видели достаточно таких случаев. Ты понимаешь, что это означает? Я сказал, когда они саморазрушаются, то перестают быть носителями ретровируса. Чума ограничивает сама себя. Судя по звуку, Фрэнк Финни сломал либо столик, либо стул, стоявший у стены столовой. Я догадался, что второй помощник сметает с полок кабинета Сашины пузырьки с витаминами и травами. Они давали нам урок, учили уважать закон. Так что большинство выкарабкается, — сказал Мануэль. Но кто из нас попадет в меньшинство, — подумал я. Животные тоже. Они самоуничтожаются. Я посмотрел на него с подозрением. Признаки есть. Что ты видел? Я подумал о птицах, крысах Веве, которые были давно мертвы, стаи койотов, тоже близких к пороговой величине изменений. — А почему ты рассказываешь мне об этом? — спросил я. — Чтобы ты бросил это дело, черт побери. Предоставил его профессионалам, людям, которые знают, что они делают, людям, которые имеют на это полномочия. — Тем самым яйцеголовым? — осведомился Бобби. Мануэль ткнул дубинкой в нашу сторону. Можете считать себя героями, но вы только путаетесь под ногами. — Я не герой, — заверил я. Бобби сказал, — а я, черт побери, всего лишь тупой серфер, любитель солнца и пива. — Здесь слишком много поставлено на карту, чтобы позволять каждому вести расследование на свой страх и риск. — А как дела с отрядом? — спросил я. — Обезьяны не самоуничтожаются. Это другие обезьяны. Они созданы в лаборатории и есть то, что они есть. Их предназначили для определенной цели, и они родились такими. Они могут превратиться, если окажутся чувствительными, к мутировавшему вирусу, но могут и не ощутить его. Когда здесь все кончится, когда одни будут вакцинированы, а другие самоуничтожатся, мы выловим и уничтожим отряд. До сих пор это не удавалось, — напомнил я. Нас отвлекали более важные вещи. — Ага, — вставил Бобби. — Что может быть важнее уничтожения мира? Не обращая на него внимания, Мануэль сказал, — как только кончится эта заваруха, настанет очередь отряда. Его дни сочтены. Финни перешел из гостиной в смежную с кухней столовую, включил свет, и я отошел подальше от приоткрытой двери. На пороге двери, ведущей в коридор, появился второй помощник. Я раньше не видел этого человека. Мне казалось, что я знаю всех полицейских в городе. но, видимо, те, кто тайно финансировал уивернских мудрецов, подбросили деньжат на подкрепление. — Нашли несколько коробок с патронами, — сказал новенький. — Оружия нет. Мануэль окликнул Фрэнка. Тот подошел к двери, в столовую спросил Дашев. — Мы закончили, — сказал Мануэль. Финни был разочарован, но новичок тут же вышел в коридор и направился к выходу. С пугающей скоростью Мануэль метнулся к Бобби и размахнулся, метя дубинкой в его голову, но Бобби также молниеносно пригнулся, дубинка свистнула в воздухе и громко ударилась о бок холодильника. Бобби тут же выпрямился, прильнул к Мануэлю, и сначала мне в голову пришла дикая мысль, что они обнимаются. Но затем я увидел блеск ножа для разделки мяса, острие которого было приставлено к горлу шефа полиции. Новенький бегом вернулся на кухню, и они с Финни выхватили револьверы, держа их двумя руками. «Назад!» — приказал Мануэль своим помощникам. Он и сам слегка отпрянул, стараясь держаться подальше от кончика ножа. На мгновение мне показалось, что сейчас Бобби вонзит в него все длинное лезвие, но я слишком хорошо знал своего друга. Помощники осторожно отступили на пару шагов и опустили револьверы, но не убрали их в кобуры. Луч света, проникавший сквозь дверь столовой, освещал лицо Мануэля лучше, чем мне хотелось бы. Оно разрывалось от гнева. Еще больший гнев сшивал его куски воедино, но швы были слишком тугими, что придавало лицу Мануэля странное выражение. Глаза выпучились, причем левый глаз больше правого, ноздри раздулись, левая часть рта превратилась в щель, а правый уголок приподнялся в ухмылке, как на портрете Пикассо, периоды увлечения геометрическими фигурами, не связанными друг с другом. Кожа Мануэля больше не была смуглой, но приобрела цвет окорока, слишком долго пробывшего в коптильне, багрово-красный со следами крови и горького черного дыма. Издевательских реплик Бобби было недостаточно, чтобы привести Мануэля в такую лютую ярость. Эта ярость была направлена на меня. Но поскольку Мануэль не мог ударить меня после стольких лет дружбы, он хотел причинить боль Бобби, чтобы сделать больно мне. Очевидно, часть этой ярости была вызвана гневом на самого себя за измену своим принципам и на Бога за смерть кармелиты от родов 16 лет назад и болезнь Тобби. Я чувствовал, нет, знал, что часть этой ярости, в чем Мануэль не дерзнул бы признаться даже самому себе, направлена на Тобби, милого Тобби. Мануэль беззаветно любил сына, но Тобби страшно затруднял ему жизнь. Не зря говорят, что любовь — это обоюдоострый меч. Любовь может сшивать сердечные раны, соединять души, но может резать в кровь, ранить и убивать. Мануэль пытался владеть собой, зная, что мы смотрим на него, но проиграл битву. Боковая стенка холодильника была покорежена ударом дубинки, однако этого было слишком мало, чтобы он почувствовал удовлетворение и разрядил душившую его злобу. Пару минут назад я считал, что вот-вот взорвется Бобби, но взорвался Мануэль. Его ярость направилась не на Бобби, не на меня, а на стеклянные дверцы горки. Он выбил их дубинкой, а затем смел с полок любимый вустерский фарфоровый сервиз моей матери. Чашки, блюдца, хлебная доска, десертные тарелки, салатница, масленка, сахарница и молочник с грохотом полетели на пол. Фарфоровая шрапнель барабанила по раковине и ножкам стульев. Рядом с горкой стояла микроволновая печь. Мануэль ударил по ней дубинкой раз, другой, третий, четвертый. Но смотровое окошко, сделанное из твердой пластмассы, не разбилось. От удара печь включилась, заработал таймер. Если бы мы предвидели это и запаслись пакетом Риденбахера, к тому моменту, когда Мануэль выпустил пар, мы могли бы полакомиться готовой воздушной кукурузой. Затем Мануэль сбросил с плиты металлический чайник, схватил тостер и с маниакальной энергией видеозлодея из компьютерной игры швырнул его на пол, по которому еще со звоном катился чайник. Он пнул тостер ногой, тот полетел в угол, подвывая, как испуганный щенок, и таща за собой шнур, похожий на хвостик. И только тут Мануэль пришел в себя. Он стоял посреди кухни, ссутулив плечи и нагнув голову. Веки Мануэля были тяжелыми, словно он только что очнулся после долгого сна. Рот сжался, дыхание стало хриплым, он озирался вокруг так, будто был сбит с толку, и напоминал быка, гадающего, куда подевался этот проклятый красный плащ. Став свидетелем приступа разрушительной злобы, я ждал, что увижу в глазах Мануэля демонический желтый блеск, но не заметил ничего подобного. В его взгляде читались лишь гнев, ошеломление, тоска и печаль. Если он и превращался в нечто меньшее, чем человек, то еще не зашел так далеко, чтобы его выдавало животное сверкание глаз. Глаза безымянного помощника, с опаской следившего за происходящим, были черными, как окна в заброшенном доме, но глаза Фрэнка Фини горели, словно у святочной тыквы с фонарем внутри, и были полны угрозы. Хотя этот блеск был непостоянным, приходил, уходил и приходил снова, читавшаяся во взгляде дикость светилась, как маяк. Сзади Фини освещала горевшая в столовой свеча, лицо находилось в тени, но глаза сверкали так, словно свет проходил через его череп и вырывался из глазниц. Я боялся, что учиненный Мануэлем погром может заразить его подчиненных, что превращаются все трое, и что у них вот-вот начнется припадок безумия, тогда мы с Бобби оказались бы в окружении стаи созданных с помощью высоких технологий кровожадных вервольфов. А так как мы с дуру не догадались заранее обзавестись магическими ожерельями или серебряными пулями, нам пришлось бы обороняться с помощью потускневшего тяжелого чайного сервиза моей матери, вынув его из стоявшей в чулане коробки и для повышения убойной силы отполировав мягкой тряпочкой с препаратом Райт. Теперь же мне казалось, что угрозу представляет лишь Фини, но вервольф с заряженным револьвером — вурдалак другого калибра. Такой тип стоил целой стаи. Фрэнк трясся, обливался потом, вдыхал со свистом и выдыхал со стоном. Он был так возбужден, что прокусил себе губу, и теперь его зубы и подбородок были красными от крови. Он держал пистолет обеими руками, нацелившись в пол, но безумные глаза искали цель, перебегая с Мануэля на меня, второго помощника, Бобби, и снова на Мануэля. Если бы Фини решил, что мишенями являемся все мы, он мог бы убить всех четверых, даже если бы его дружки и успели открыть ответный огонь. Я наконец осознал, что Мануэль разговаривает с Фини и вторым помощником. Меня на время оглушил стук собственного сердца. Мануэль негромко и монотонно повторял: «Дело сделано, мы закончили, закончили с этими ублюдками. Фрэнк, Гарри, пошли, все уходим, эти подонки не стоят пули, пошли работать, пошли, пошли отсюда». Казалось, голос Мануэля успокаивал Фини так же, как ритмичные заклинания завораживают кобру. Блеск в его глазах то появлялся, то исчезал, но теперь отсутствовал дольше и не был таким ярким. Фини перехватил револьвер в одну руку, затем сунул его в кобуру, удивленно поморгал, почувствовав вкус крови, вытер губы рукой и непонимающим взглядом уставился на красное пятно на ладони. Когда Фрэнк Фини вышел из кухни в коридор, второй помощник, наконец обретший имя, был уже в холле. Мануэль последовал за ними, и я обнаружил, что иду за Мануэлем, хотя и на расстоянии. Они утратили свою гестаповскую ауру и выглядели слабыми и усталыми, как трое мальчишек, которые с увлечением играли в копов, вконец вымотались и теперь тащатся домой, чтобы выпить чашку шоколада, вздремнуть, а затем нацепить на себя новые костюмы и пойти играть в пиратов. Они выглядели такими же потерянными, как похищенные дети. Когда Фрэнк Финни и Гарри Икс вышли на крыльцо, я догнал Мануэля в холле и сказал ему: «Ну что, убедился?» Он остановился у двери и повернулся ко мне лицом, но ничего не ответил. Мануэль еще сердился и в то же время был сбит с толку. Через секунду гнев окончательно утих, и глаза Мануэля стали озерами скорби. «Финни, — сказал я, хотя шел за Мануэлем совсем не из-за него, — убедился, что он превращается. Этого ты отрицать не станешь, правда? Есть лекарство. Скоро мы его получим. Он на краю. Что будет, если лекарство опоздает? Тогда мы займемся им сами». Он сообразил, что все еще держит дубинку, и сунул ее в петлю на ремне. «Фрэнк один из наших. Мы сумеем успокоить его. Он мог убить меня, Бобби, тебя, всех нас. Оставь это дело, Сноу. Я не буду повторять дважды. Сноу, не Крис. Разгром дома друга поставил все точки над «и» в слове «финита». Кончено. Может быть, похититель тот самый парень из новостей? — сказал я. — Какой парень? — Ну, который крадет ребятишек, троих, четверых, пятерых маленьких детей, а потом разом сжигает их. — Он тут ни при чем. Откуда ты знаешь? — Это Moonlight Bay. Не все плохие парни плохи, потому что они превращаются. Он уставился на меня, приняв эту реплику на свой счет. Я приступил к незаконченному делу. Тоби — замечательный парнишка. Я люблю его. Меня волнует его судьба. Это страшный риск, но я надеюсь, Мануэль, что в конце концов все закончится хорошо. Надеюсь от души. По крайней мере, для него. Он замешкался, но все же сказал: «Сноу, предупреждаю в последний раз. Держись от этого дела подальше». Какое-то мгновение я смотрел вслед человеку, уходившему из моего разгромленного дома в мир, который был разбит, как фарфор моей матери. У тротуара стояли две патрульные машины. Мануэль сел в одну из них. — Заходи как-нибудь, — сказал я так, словно он мог меня слышать. — У меня еще есть бокалы и тарелки, которые ты можешь разбить. Выпьем по стаканчику пива. А потом ты разобьешь телевизор, порубишь топором мебель, и, если приспичит, помочишься на ковер. Я приготовлю сырную запеканку, и мы изрядно повеселимся. Устроим праздник. Хотя день был хмурым, темным и пасмурным, у меня защипало глаза, я закрыл дверь. Когда любимый человек умирает, или, как в данном случае, исчезает навсегда, я неизменно превращаю боль в шутку. Даже в ту ночь, когда мой горячо любимый отец умирал от рака, я развлекался импровизациями на тему смерти, гробов и разрушений, причиняемых болезнью. Если бы я дал волю скорби, то пришел бы в отчаяние, а потом стал бы жалеть себя и окончательно расклеился. Жалость к себе вызвала бы мысли о том, кого и чего я лишен, об ограничениях, с которыми мне придется мириться всю жизнь, о моем вынужденном ночном существовании. В конце концов, я действительно стал бы тем уродом, которым в детстве меня дразнили злые мальчишки. Нелюбовь к жизни всегда казалась мне святотатством, но чтобы любить ее и в мрачные времена, нужно найти красоту в трагедии, красоту, которая на самом деле всегда присутствует в ней. Мне она открывается через юмор. Можете считать меня черством и даже бездушным за то, что я вижу смешное в потере и смеюсь на похоронах, но мертвых можно чтить со смехом и любовью, как мы чтили их при жизни. Должно быть, сам Господь велел нам смехом выражать боль, потому что подмешал в глину, из которой создал Вселенную, изрядное количество абсурда. Должен признаться, я безнадежен во многих отношениях, но пока у меня сохраняется чувство юмора, я не совсем конченый человек. Я быстро осмотрел кабинет, оценивая нанесенный ему ущерб, выключил свет и тем же маршрутом вернулся к двери гостиной. Разрушений было меньше, чем от визита Вельзевула, взявшего в аду пару отгулов, но столько же, сколько бывает во время среднего полтергейста. Бобби уже выключил свет в столовой и при свечах наводил порядок на кухне, сметая осколки в совок и ссыпая их в большой бумажный мешок. — Ты очень хозяйственный, — сказал я, присоединяясь к уборке. — Думаю, в прежней жизни я был домоправителем у какой-нибудь венценосной особы. — Какой именно? — У русского царя Николая II. — В таком случае ты плохо кончил. А потом возродился в теле Бетти Гребл. Кинозвезды? Милый, другой Бетти Гребл нет на свете. Я обожал тебя в «Мама носила трико». Спасибо. Но снова стать мужчиной очень приятно. Закрывая первый мешок, пока Бобби открывал второй, я сказал, меня надо было как следует вздуть. За что? За то, что я прожил множество жизней, а ты только одну? Он приходил сюда надрать мне задницу, хотя на самом деле хотел надрать ее себе. В таком случае он извращенец. Как ни горько, но ты прав. Он моральный извращенец. Малый, в минуты гнева ты выражаешься очень туманно. Он знает, что подвергает Тоби смертельному риску, и ест себя поедом, хотя и не признается в этом. Бобби вздохнул. Мне жаль, Мануэля, честное слово, но он пугает меня больше, чем Финни. Финни превращается, — сказал я. Собаке собачья смерть, но Мануэль пугает меня, потому что он стал таким без превращения, понимаешь? Понимаю. Думаешь, это правда насчет вакцины? — спросил Бобби, возвращая помятый тостер на буфет. — Ага. Но будет ли эта вакцина действовать так, как они думают? — У них ничто не действует так, как задумано. — Но зато действует второе, — напомнил я, — психологический взрыв. — Птицы. Может быть, койот? — Я бы распустил сопли. — сказал Бобби, — если бы не знал, что вирус твоей ма — только часть проблемы. — Загадочный поезд, — пробормотал я, вспомнив о мерзости в костюме Ходжсона, трупе Делакруа, завещании на аудиокассетах и коконах. Тут кто-то позвонил в дверь, и Бобби проворчал. — Если они хотят войти и перевернуть все вверх дном, скажи им, что у нас новые правила. $100 залога и галстук на каждом. Я вышел в холл и выглянул в мозаичное окно. Человек, стоявший на крыльце, был огромный, как дуб, вытащивший корни из земли, поднявшийся по лестнице и позвонивший в дверь, чтобы потребовать 3 пуда удобрений. Я открыл дверь и отступил в тень, пропуская гостя. Рузвельт Фрост был высок, мускулист, черен и исполнен такого достоинства, которое могло бы превратить маску талии в маску мельпомены. Он вошел, держа на сгибе левой руки палево-серую кошку Манго Джерри, и закрыл за собой дверь. Голосом, которому не было равных по глубине тона, мягкости и музыкальности, он сказал: «Добрый день, сынок. Спасибо за приход, сэр. Ты снова навлек на себя беду. На меня хорошо держать пари. Много смертей впереди», — мрачно сказал Фрост. — Сэр, так говорит кошка. Я посмотрел на Манго Джерри. Она устроилась на огромной руке Рузвельта так уютно, словно была без костей. кошка могла бы сойти за муфту, будь Рузвельт человеком, способным носить муфты, если бы не зелено-золотистые глаза, в которых горел безошибочно узнаваемый ум. — Много смертей, — повторил Рузвельт. — Чьих? — Наших. Манго Джерри не отводила взгляда. Рузвельт сказал, — кошки знают правду, но не всю. — Кошки знают, — стоял на своем Фрост. Глаза Манго Джерри казались полными печали. Глава 20. Рузвельт посадил Манго Джерри на один из кухонных стульев, чтобы кошка не порезала лапы об осколки фарфора, еще валявшиеся на полу. Хотя Манго Джерри, сбежавшая из Уиверна и выведенная в генетических лабораториях, умна так же, как мой дорогой Орсон или средний участник телевикторины «Колесо фортуны», и намного умнее политических советников Белого дома за последнее столетие, тем не менее в ней достаточно кошачьего, чтобы просыпаться и тут же засыпать снова, даже, если верить ее предсказаниям, накануне судного дня, на которого нам едва ли удастся дожить. Может, Рузвельт и прав, кошки знают многое, но они не страдают избытком воображения и слабыми нервами. Но если уж говорить о знаниях, то Рузвельт и сам знает больше многих. Знает американский футбол, потому что в 60-х и 70-х был главным украшением футбольного поля и получил у спортивных журналистов прозвище «Кувалда». Теперь в 63 года он преуспевающий бизнесмен, владеющий магазином мужской одежды, а также минимум половиной акций местной гостиницы и кантри-клуба. Кроме того, он много знает о море и яхтах, живя на борту 18-метровой «Нострома», которая стоит на дальнем краю бухты Мунлайт-Бэя. И, конечно, может разговаривать с животными лучше доктора Айболита. Это бесценный талант для жизни в здешнем Диснейленде Эдгара По. Рузвельт настоял на том, что поможет нам ликвидировать остатки разгрома. Хотя было странно заниматься уборкой бок о бок с легендой мирового спорта и наследником святого Франциска Ассизского, тем не менее мы вручили ему пылесос. Манго Джерри, разбуженная воем, подняла голову, выразила неудовольствие, показав зубы, а затем снова уснула. Моя большая кухня в присутствии Рузвельта Фроста кажется маленькой даже тогда, когда он не орудует пылесосом. У него рост 1,95 м, чудовищная шея, плечи, грудь, спина и руки. Невозможно представить себе, что он вышел из такой хрупкой вещи, как материнская утроба. Его скорее вытесали из глыбы гранита, отлили в форме или собрали на тракторном заводе. Рузвельт выглядит моложе своего возраста, на его висках лишь несколько седых волосков. Он преуспевал на футбольном поле благодаря не столько своим размерам, сколько мозгам. В 63 года он почти так же силен, как прежде, а умен намного больше, потому что относится к тем людям, которые учатся всю жизнь. И пылесосом орудует, как сукин сын. Вскоре мы объединенными усилиями привели кухню в относительный порядок. Но я боялся, что она никогда не станет прежней. В горке уцелела лишь одна полка с остатками вустерского фарфора. Зрелище было печальное. Моя мать любила кофейные чашки, расписанные от руки яблоками и сливами, десертные тарелки с ягодами, черники и грушами. Любимые вещи матери были не ею самой, а всего лишь вещами, и тем не менее, хотя нам хочется верить, что воспоминания так же вечны, как гравировка на стали, даже самые теплые и любовные из них пугающе эфемерны. Детали забываются, и лучше всего мы запоминаем то, что связано с местами и вещами. Память реализуется в форме, весе и плотности реальных предметов и воскресает при прикосновении к ним. Но будничный сервиз уцелел, и пока Рузвельт расставлял на кухонном столе чашки и блюдца, я сварил кофе. Бобби обнаружил в холодильнике большую коробку, в которой хранились мои любимые булочки с орехами и корицей, и воскликнул: «Карпе крустулорум!» «Что это?» — спросил Фрост. «Ой, лучше не спрашивайте», — посоветовал я. «Лови печенье», — перевел Бобби. Я принес из гостиной пару подушек и положил их на стул, чтобы Манго Джерри, сразу проснувшаяся, могла усесться повыше и принять участие в пирушке. Пока Рузвельт отламывал кусочки булочки и обмакивал их в блюдце с налитым для кошки молоком, пришла Саша, закончившая свое таинственное дело. Рузвельт называет ее дочкой, и хотя иногда он говорит нам с Бобби «сынок», но Сашу ценит так высоко, что и в самом деле охотно удочерил бы ее. Я стоял за спиной Рузвельта, когда он обнял Сашу и поднял ее в воздух. Она утонула в этих медвежьих объятиях, как будто была маленькой девочкой. Виден был только носок ее туфли, повисший в дюйме от пола. Саша принесла из столовой свой табурет, поставила его между мной и Бобби, потрогала пальцем рукава гавайки и сказала: «Потрясная рубашка». «Спасибо». «Я видела Доги», — сообщил Саша. «Он собирает снаряжение?» «Сейчас начало четвертого. Мы должны быть готовы, как только стемнеет». «Снаряжение?» — переспросил Бобби. «У Доги есть очень хорошая техника». «Мы должны быть готовы к любым случайностям». «Случайностям?» Бобби обернулся ко мне. «Брат, судя по лексике, ты спишь с агентом ФБР?» «Снаряжение нам понадобится», — обратился я к Саше. «Здесь был Мануэль с двумя подручными и конфисковал наше оружие». «Перебили фарфор», — вставил Бобби. «Поломали мебель», — добавил я. «И пнули тостер», — закончил Бобби. «Мы можем рассчитывать на Доги», — сказал Саша. «А тостер чем виноват?» Бобби пожал плечами. «Он был маленький и беззащитный. Мы сидели, четыре человека, и одна серая кошка, ели, пили и составляли стратегические планы при свечах». «Карпе крустулорум», — сказал Бобби. Саша помахала в воздухе вилкой и ответила: «Карпе фуркам! Лови вилку!» Бобби поднял чашку, как будто произносил тост, и сказал: «Карпе кофеум! Лови кофе!» «Ты конспираторы!» — пробормотал я. Манго Джерри следила за ними с пристальным интересом. Рузвельт, изучавший кошку так же, как кошка изучала нас, сказал: «Она думает, что вы странные, но забавные». «Странные? Вот как?» — спросил Бобби. «Не думаю, что людям свойственна привычка гоняться за мышами, а потом есть их». Рузвельт Фрост разговаривал с животными задолго до того, как лаборатории Уиверна подарили нам четвероногих граждан, возможно, более сообразительных, чем их создатели. Насколько я знаю, его единственной странностью является вера в то, что мы можем общаться с обычными животными, а не только с теми, кто был создан с помощью генной инженерии. Он не заявляет, что был похищен инопланетянами, которые тщательно изучали строение его заднего прохода, не рыщет по лесам в поисках снежного человека или теленка, синего буйвола, не пишет роман, диктуемый ему духом покойного Трумена Капоте, и не носит шляпу из алюминиевой фольги, чтобы помешать микроволновому чтению его мыслей Американским союзом торговцев бакалейными товарами. Рузвельт научился общению с животными у женщины по имени Глория Чан в Лос-Анджелесе несколько лет назад, после того, как она помогла ему наладить диалог с его любимым псом, покойным Слупи. Глория рассказала Рузвельту подробности его быта и привычек, которые не могла знать. Их знал лишь Слупи и, видимо, сообщил ей. Рузвельт говорит, что для общения с животными не нужно никакого специального таланта или психических особенностей. Он считает, что мы все обладаем такой способностью, но подавляем ее. Самыми сложными препятствиями на этом пути являются сомнения, цинизм и предвзятое мнение о том, что возможно, а что нет. После нескольких месяцев упорной работы под руководством Глории Чан, Рузвельт начал понимать мысли не только Слупи, но и других домашних и диких животных. «Он хочет научить этому меня, и я собираюсь попробовать. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем понимать Орсона. Мой четвероногий брат за последнюю пару лет слышал от меня многое, но я не слышал от него ни слова. Уроки Рузвельта либо откроют мне путь к чуду, либо заставят меня почувствовать себя легковерным дураком. Как любому человеческому существу, мне не занимать глупости и легковерия, так что я ничего не потеряю». Бобби привык за глаза посмеиваться над этими тет-а-тет и приписывать их травмам головы, полученным Фростом на футбольном поле. Однако в последнее время он, кажется, готов отказаться от своего скептицизма. События в Уиверне научили его многому, и главный урок заключается в следующем. Хотя наука может усовершенствовать людской род, есть вещи, с которыми не под силу справиться ни биологам, ни физикам, ни математикам. Орсон привел меня к Рузвельту больше года назад. Инстинкт подсказывал ему, что это человек особый. Некоторые уивернские кошки и бог знает, какие животные, сбежавшие из лабораторий, тоже искали Рузвельта и что-то шептали ему на ухо. Орсон — исключение. Он приходит к Фросту в гости, но не общается с ним. Рузвельт называет его старым собачьим сфинксом, немым псом и молчаливым лабрадором. Я думаю, что Ма принесла мне Орсона с некой тайной целью, что-то подделав в лабораторных записях, после чего щенка сочли мертвым. Может быть, Орсон боялся, что тот, кто узнает об этом, захочет силой вернуть его обратно в лабораторию. Может быть, именно поэтому в присутствии других людей, кроме меня, Саши и Бобби, он прикидывается славным старым псом, этаким рубахой-парнем. Но, чтобы не оскорблять Рузвельта недоверием, Орсон предпочитает молчать, как брюква. Брюква с хвостом. Однако Манго Джерри, сидевшая на стуле и паре подушек и чинно евшая кусочки булки, вымоченные в молоке, не притворялась обычной кошкой. Когда мы пересказывали события, происшедшие за последние 12 часов, она с интересом следила за нашей беседой. Когда кошка слышала то, что казалось ей удивительным, ее зеленые глаза расширялись, а если она была шокирована, то либо отворачивалась, либо откидывала голову, словно хотела сказать: «Малый, ты хлебнул лишнего или таким уродился?» Иногда она улыбалась. Чаще всего это случалось тогда, когда мы с Бобби описывали сказанные или сделанные нами глупости, и мне казалось, что улыбается она слишком часто. Когда Бобби описал то, что мы видели в забрале шлема Ходжсона, Манго Джерри чуть не стошнило, но ей были свойственны как кошачий аппетит, так и кошачье любопытство. Прежде чем мы закончили рассказ, Манго Джерри оправилась и приняла от Рузвельта еще одно блюдце с молоком и крустулорум. «Мы убедились, что пропавшие дети и Орсон где-то в Уиверне», — сказал я Фросту, все еще побаиваясь общаться с кошкой напрямую, что было странно, поскольку с Орсоном я только так и разговаривал. «Но площадь слишком велика для поисков. Нам нужна ищейка», — Бобби сказал. «Так как у нас нет спутника связи, знакомого индейского следопыта или гончей собаки, который мы на всякий случай держали бы в чулане...» Трое из нас с надеждой посмотрели на Манго Джерри. Кошка встретила мой взгляд, затем взгляд Бобби и, наконец, Саши. Она на мгновение закрыла глаза, словно обдумывая нашу невысказанную просьбу, а затем обернулась к Рузвельту. «Добрый великан отодвинул тарелку с чашкой, наклонился, поставил правый локоть на стул, подпер подбородок кулаком и посмотрел в глаза нашей пушистой гостьи. Спустя минуту, в течение которой я безуспешно пытался вспомнить мелодию из фильма «Эта проклятая кошка», Рузвельт промолвил: Манго Джерри спрашивает, слышали ли вы то, что я сказал, когда мы пришли? — Множество смертей, — процитировал я. — Чьих? — спросила Саша. — Наших. — Кто сказал? — Я указал на кошку. Манго Джерри сидел важно, как брамин. Бобби сказал, — Мы знаем, что там опасно. — Она говорит не об опасности, — объяснил Рузвельт. — Это что-то вроде предвидения. Мы сидели молча и смотрели на Манго Джерри, которая имела вид кошки, высеченной на египетской пирамиде. Наконец Саша спросила. — Вы хотите сказать, что Манго Джерри ясновидящая? — Нет, — ответил Рузвельт. — Тогда что вы хотите сказать? Все еще глядя на кошку, которая теперь смотрела на свечу, словно читала будущее в чувственном танце пламени, Рузвельт ответил. — Кошки знают правду. Мы обменялись недоуменными взглядами. — Что именно они знают? — спросила Саша. — Правду. — ответил Рузвельт. — Какую? — Которую знают. — Какой звук можно издать, хлопая одной ладонью? — задал риторический вопрос Бобби. Кошка навострила уши и посмотрела на него так, словно хотела сказать, ну вот, наконец-то ты понял. Эта кошка начиталась книг Дипака Чопры, — сказал Бобби. На лице Саши была написана досада. Та же досада ощущалась в ее голосе. «Рузвельт, когда Фрост пожал массивными плечами, я физически ощутил, что над столом пронесся кубический фут воздуха. Дочка, общение с животными — это не разговор по телефону. Иногда все ясно, как на ладони, а иногда загадочно». «Ну, — промолвил Бобби, — если эта мохнатая мышеловка думает, что у нас есть некоторые шансы найти Орсона и ребятишек, то есть ли у нас шансы вернуться сюда живыми? Рузвельт левой рукой легонько почесал кошку за ухом и погладил по голове. Она говорит, что шанс есть всегда, безнадежных дел не бывает. Значит, 50 на 50? — спросил я. Рузвельт улыбнулся. Манго Джерри говорит, что она не букмекер. Значит, — заключил Бобби, — самое худшее, что может с нами случиться, — это то, что мы все пойдем в Уиверн и там погибнем. Ну, я был готов к этому с самого начала, так что все в порядке. На миру и смерть красна. Я готов. — Я тоже, — сказала Саша. Рузвельт, как видно, все еще разговаривавший с кошкой, которая мурлыкала и терлась о его руку, снова прося себя погладить, спросил, — а вдруг Орсон и дети там, куда мы не можем войти? Вдруг они в дыре? Бобби ответил, — правило большого пальца. Но любое место, называемое дырой, не может быть хорошим местом. Так они называют место, оборудованное для генетических исследований. — Они? — спросил я. — Люди, которые там работают. — Они называют его дырой, потому что... Рузвельт наклонил голову на бок, как будто прислушивался к чьему-то тихому голосу. — Ну, как я догадываюсь, одна из причин заключается в том, что оно находится под землей. Я обнаружил, что обращаюсь к кошке. — Значит, где-то в Уиверне действительно продолжаются работы? — Да, — сказал Рузвельт, почесывая кошку под подбородком, — в бункере, тайно снабжаясь каждые полгода. — Ты знаешь, где это? — спросил я Манго Джерри. — Да, она знает. — В конце концов, именно оттуда она и вышла, — сказал Рузвельт, опустившись на стул. — Сбежала оттуда в ту ночь. Но если Орсон и дети находятся в дыре, ни попасть к ним, ни вывести их оттуда нельзя. Мы мрачно умолкли. Манго Джерри подняла переднюю лапу и начала лизать ее, прихорашиваясь. Она была умна, знала правду, могла идти по следу, была нашей последней надеждой, но оставалась кошкой. Мы полностью зависели от товарища, который мог в любую минуту отхаркнуть кусок шерсти. Я не смеялся и не плакал только потому, что не мог сделать это одновременно. Наконец Саша взяла инициативу на себя. Если у нас нет шансов вытащить их из дыры, будем надеяться, что они в какой-то другой части Уиверна. Главный вопрос остается в силе, — сказал я Рузвельту. Согласна ли Манго Джерри помочь нам? Кошка встречалась с Орсоном только однажды, на борту Нострома, в ночь смерти моего отца. Похоже, они понравились друг другу. Кроме того, они были созданы в одной и той же лаборатории, занимавшейся повышением интеллекта. И если моя мать в каком-то смысле доводилась матерью Орсону, который был сыном ее ума и души, то эта кошка тоже могла считать ее своей покойной матерью, своей создательницей, которой она была обязана жизнью. Я сидел, крепко обхватив ладонями пустую чашку, отчаянно веря в то, что Манго Джерри не разочарует нас. Перечисляя причины, по которым кошка обязана присоединиться к нашей экспедиции, и готовился сделать невероятное и бесстыдное заявление, что Манго Джерри — моя духовная сестра, а Орсон — брат, что это дело семейное, и что Манго Джерри должна выполнить свой долг. И тут я невольно вспомнил слова Бобби, сказанные им о прекрасном новом мире, населенном разумными животными и похожим на мультфильмы про утенка Дональда. Несмотря на всю внешнюю привлекательность этого мира, жизнь в нем может грозить страшными физическими, моральными и духовными последствиями. Когда Рузвельт сказал «да», я так лихорадочно придумывал аргументы против ожидавшегося отказа, что не сразу понял слова нашего друга-переводчика. «Да, мы поможем», — объяснил Рузвельт, видя, что я тупо хлопаю глазами. Мы заулыбались так, что наши лица стали похожими на блюдо с крустулорум. Потом Саша подняла голову, посмотрела на Рузвельта и переспросила. «Мы? Вам может понадобиться толкователь», — сказал Рузвельт. Бобби пробормотал. «Чемпион впереди, а мы за ним». «Это может оказаться не так просто», — ответил Фрост. Саша покачала головой. «Мы не можем просить вас». Рузвельт взял ее руку, погладил и улыбнулся. «Дочка, ты не просишь, я сам настаиваю. Орсон и мой друг тоже. А все дети — дети моих соседей». «Множество смертей». Снова процитировал я. В ответ Рузвельт процитировал предыдущее кошачье изречение: «Безнадежных дел не бывает». «Кошки знают правду», — сказал я. Он снова повторил слова, на сей раз сказанные мной, но не всю. Манго Джерри смотрела на нас так, словно хотела сказать: «Кошки знают». Я чувствовал, что ни кошка, ни Рузвельт не должны присоединиться к этой опасной затее, пока не выслушают сбивчивое, неполное, временами бессвязное, но неотразимое завещание Лиланда Делакруа. Независимо от того, удастся ли нам найти Орсона и ребятишек или нет, в конце ночи мы вернемся в это зараженное коконами бунгало, чтобы разжечь очистительное пламя. Но я был убежден, что во время поиска мы встретимся с другими последствиями проекта «Загадочный поезд», причем некоторые из них будут смертельно опасными. Если бы Рузвельт и Манго Джерри, выслушав эту ошеломляющую историю, рассказанную измученным голосом, отказались от своего намерения сопровождать нас, я бы попробовал переубедить их, но моя совесть была бы чиста. Мы перешли в смежную столовую, и я включил запись. Когда отзвучали последние слова, сказанные на неизвестном языке, Бобби промолвил: «Мелодия хорошая, но ритм не тот, под который удобно танцевать». Рузвельт, стоявший у магнитофона, нахмурился. «Когда мы выходим?» Как только стемнеет, — сказал я. — Уже скоро, — откликнулась Саша, глядя на шторы. Когда мы с Бобби впервые прослушали ленту с завещанием Делакруа, света сквозь них пробивалось намного больше. — Если эти ребятишки в Уиверне, — сказал Рузвельт, — значит, они находятся у врат ада. — Плевать на риск. Мы не можем оставить их там. На Рузвельте был глухой черный свитер, черные легкие брюки и черные кроссовки Рокпорт, как будто он заранее готовился к тайной операции. Несмотря на внушительные размеры и лицо, высеченное из камня, он был похож на священника-экзорциста, мрачно готовящегося изгонять бесов. Я повернулся к Манго Джерри, сидевшей на столике для записи нот, и спросил: «А как ты?» Фрост склонился к столу и посмотрел кошке в глаза. С моей точки зрения, Манго Джерри была совершенно равнодушна, как любая кошка, которая пытается подтвердить репутацию своего вида, для которого якобы характерны холодное безразличие, таинственность и неземная мудрость. Но, видимо, Рузвельт смотрел на эту серую мышеловку сквозь волшебное стекло, которого у меня не было, или слышал ее на частоте, недоступной моему уху, потому что вскоре он доложил. Манго Джерри говорит две вещи. Во-первых, если Орсон и ребятишки в Уиверне, она найдет их, чего бы это ей ни стоило. Благодарной кошке за смелость. Я облегченно вздохнул и спросил: «А во-вторых?» «Ей нужно выйти наружу и пописать». Глава 21. В полумраке я прошел в ванную, но не стал принимать душ, хотя очень хотелось. Вместо этого я дважды вымыл лицо сначала горячей водой, а затем холодной. Потом я сел на край ванны, положил руки на колени, и тут меня затрясло, как в приступе малярии или перед внеочередной ревизией. Я не боялся того, что экспедиция Форт Уиверн закончится множеством смертей, которые предсказала наша ясновидящая киска, или того, что сегодня погибну сам. Нет, меня страшило, что я переживу эту ночь, но вернусь домой без ребятишек и Орсона, или что не смогу никого выручить, а заодно потеряю Сашу, Бобби, Рузвельта и Манго Джерри. С друзьями этот мир еще можно терпеть. Без друзей он будет страшно холодным. Я в третий раз вымыл лицо, помочился из солидарности с Манго Джерри, вымыл руки, потому что Ма, будущий разрушитель мира, научила меня правилам гигиены, и вернулся на кухню, где меня ждали остальные. Я подозревал, что все они, за исключением кошки, проделали тот же ритуал в других санузлах моего дома. Поскольку Саша, как и Бобби, заметила в городе множество типов с рыбьими глазами и считала, что скоро начнется какая-то важная акция, следовало исходить из того, что за домом установлена слежка, единственной причиной которого является наша связь с Лили Уинг. Поэтому Саша договорилась с Доги, что мы встретимся с ним подальше от любопытных глаз. Сашин Эксплорер, джип Бобби и Мерседес Рузвельта были припаркованы перед домом. Если бы мы уехали на одной из этих машин, за нами бы наверняка пристроился хвост. Нужно было уйти пешком и совершенно незаметно. За моим задним двором есть хорошо утоптанная тропинка, отделяющая этот участок и несколько соседних, от рощи красных эвкалиптов и раскинувшегося за ней поля для гольфа кантри-клуба, который наполовину принадлежит Рузвельту. Скорее всего, за тропинкой наблюдали тоже. Едва ли нам удалось бы откупиться от соглядатаев приглашением провести воскресный вечерок в кантри-клубе. Согласно плану, мы должны были пройти за дами несколько кварталов, рискуя привлечь внимание соседей и их собак, пока не ускользнем от слежки. Из-за проведенной Мануэлем конфискации оружие оказалось только у Саши. Чифс Спешал 38-го калибра и две запасные обоймы в подсумке. Она не пожелала уступить пистолет ни Рузвельту, ни Бобби, ни мне, ни самой Манго Джерри, и тоном, не терпящим возражений, заявила, что будет играть центра нападения. — А где мы встречаемся с Доги? — спросил я, поставив чашки и блюдца в раковину. Тем временем Бобби положил последнюю булочку с корицей в холодильник. — На шоссе Гаденбека, — сказала Саша, — как раз за Вороньим холмом. — Вороний холм, — повторил Бобби, — это мне не нравится. Саша на мгновение задумалась, а потом ответила, — это всего лишь название. Разве холм может иметь отношение к рисункам? Меня больше волновало расстояние. Слушай, это же 7-8 миль. — Почти 9, — ответила Саша. — Из-за всей этой кутерьмы мы не сможем встретиться в городе, не привлекая к себе внимания. — Если мы пойдем туда пешком, это займет кучу времени, — возразил я. — Ох, — отмахнулась Саша, — пешком мы пройдем всего несколько кварталов, пока не угоним какую-нибудь машину. Бобби улыбнулся и подмигнул мне. — Ну что, брат, понял, с кем ты связался? — Какую машину? — спросил я. — Какую угодно. — бодро ответила Саша. — Марка не имеет значения, лишь бы мотор работал. — А если мы не найдем машину с оставленным ключом зажигания? — Соединю напрямую, — заявила она. — Ты знаешь, как это делается? — Я была герл-скаутом. «Дочка говорит, что она дипломированная воровка автомобилей», — перевел Рузвельт Манго Джерри. Мы заперли заднюю дверь, оставив шторы задернутыми и чуть притушив свет. Я не стал надевать бейсболку с надписью «Загадочный поезд». Она больше не связывала меня с матерью и не сулила удачи. Ночь была тихая и безветренная, в воздухе стоял слабый запах соли и гниющих водорослей, луну скрывала пелена туч, тяжелая, как железная кастрюля с длинной ручкой. Тут и там облака пачкали отражение городских фонарей, напоминавшие пятна прогорклого желтого жира, но вечер был темным и идеально подходил для нашей цели. Глухой забор из серебристого кедра был высотой с меня и твердым, как кирпичная стена. На тропу выходила калитка. Мы миновали ее и прошли к восточной части заднего двора, смежной с участком Самардянов. Изгородь была очень крепкой, потому что столбы скреплялись тремя поперечинами. Эти поперечины послужили нам лестницей. Манго Джерри взлетела на забор, как перышко, опираясь задними лапами на поперечину, а передними держась за столб, она осмотрела задний двор. Когда кошка посмотрела на нас сверху вниз, Рузвельт прошептал: «Похоже, в доме никого нет». Один за другим мы относительно бесшумно перелезли через изгородь. С участка Самардянов мы через тот же кедровый забор перебрались во владение Ландсбергов. В этом доме горел свет, но мы незаметно проскользнули мимо и через низкий штакетник вторглись на участок семьи Пересов, а оттуда на следующий, неуклонно двигаясь на восток. Сложности возникли лишь у дома Влацких. Золотой ретривер Бобо лаять не стал, но измолотил нас хвостом, а потом попытался залезать до смерти. Преодолев очередной высокий забор, мы оказались в землях Стенуиков. Слава богу, Бобо не залаял, только жалобно заскулил, встал на задние лапы, положил передние на ограду и закрутил хвостом, как пропеллером. Я всегда считал Роджера Стенуика достойным человеком, продавшим свой талант Уиверну из самых благородных побуждений, во имя научного прогресса и развития медицины. Его единственным грехом был недостаток, свойственный и моей матери — наивность. Гордость своим неподлежащим сомнению интеллектом, слепая вера в то, что наука может решить все проблемы и объяснить что угодно, сделали его одним из невольных архитекторов судного дня. Так я думал до сих пор. Но теперь добрые намерения Стенуика вызывали у меня большие сомнения. Как выяснилось из завещания Делакруа, Стенуик участвовал и в проекте моей матери, и в загадочном поезде. Он был более зловещей фигурой, чем казался с виду. Все двуногие благополучно перебрались через кусты к деревьям, окаймлявшим тщательно ухоженный участок, надеясь, что их не увидели в окно. И только у забора выяснилось, что манго Джерри исчезла. В панике мы вернулись назад, обшарили кусты и живую изгородь, шепотом произнося кличку, которую и громко-то выговорить трудно, пока не обнаружили кошку у самого крыльца. На абсолютно черном газоне она казалась серой тенью. Мы присели на корточки вокруг маленькой предводительницы группы, и Рузвельт напряг мозг, чтобы понять, о чем думает кошка. — Она хочет войти в дом, — прошептал Фрост. — Зачем? — спросил я. — Там что-то неладно, — пробормотал Рузвельт. — Что именно? — вмешалась Саша. — Там живет смерть, — перевел Фрост. — Но двор она содержит в порядке, — сказал Бобби. — Доги ждет, — напомнила Саша кошке. Рузвельт сказал: — Манго Джерри говорит, что людям в доме нужна помощь. — Откуда она знает? — спросил я, заранее зная ответ. Мы с Сашей и Бобби прошептали его хором. Кошки знают правду. Мне хотелось схватить Манго Джерри под мышку и побежать, словно она была мячом для регби, но у кошки были когти и зубы, и она могла сопротивляться. Кроме того, нам было нужно ее добровольное участие в предстоящих поисках. Манго Джерри могла бы отказаться помогать, если бы я обошелся с ней как со спортивным инвентарем и пинком забил в ворота Уиверна. Вынужденный получше рассмотреть дом в стиле королевы Виктории, я понял, что нахожусь в зоне сумерек. Окна второго этажа освещало лишь безошибочно узнаваемое мерцание телеэкранов, а две комнаты первого этажа, видимо, кухня и столовая, были озарены дрожащим оранжевым пламенем свеч или керосиновых ламп. Наш хвостатый гид вскочил и устремился к дому. Кошка дерзко поднялась по ступеням и исчезла в тени заднего крыльца. Может быть, этот феномен семейства кошачьих обладал развитым чувством гражданской ответственности? А может быть, этические принципы не позволяли Манго Джерри проходить мимо человека, попавшего в беду? Однако я подозревал, что ею руководит свойственное кошкам любопытство, которое так часто заводит их в беду. Какое-то время мы продолжали сидеть полукругом, пока Бобби не спросил: «Слушайте, тут действительно погано, или это мне только кажется?» Неформальное голосование на 100% подтвердило точку зрения Бобби. После этого мы неохотно пошли за Манго Джерри, которая настойчиво скреблась в дверь. Сквозь стекло хорошо просматривалась кухня, настолько викторианская, что я не удивился бы, увидев, что на ней пьют чай Чарльз Диккенс, Уильям Гладстон и Джек Потрошитель. Примечание. Гладстон Уильям Юарт, 1809-1898 годы, премьер-министр Великобритании в 1868-1874 годах, 1880-1885 годах, 1886-1892-1894 годах. Комната была освещена стоявшей на овальном столе керосиновой лампой, словно кто-то из здешних жителей был моим собратом по экспе. Самой смелой оказалась Саша. Она постучала. Никто не ответил. Манго Джерри продолжала скрестись. — У нас другая цель, — сказал ей Бобби. Саша нажала на ручку, и та опустилась. Мы надеялись, что дверь закрыта на засов, но напрасно. Она была не заперта. Едва Саша приоткрыла ее на несколько сантиметров, как Манго Джерри прошмыгнула в щель и была такова. «Смерть! Много смертей!» — пробормотал Рузвельт, видимо, не потерявший с ней связи. «Я бы не удивился, если бы в дверях появился доктор Стенуик в таком же костюме биологической защиты, как у Ходжсона, с лицом, кишащим ужасными паразитами, и белоглазой вороной на плече. Этот человек, совсем недавно казавшийся мне умным, добрым и лишь слегка чудаковатым, внезапно стал загадочным злодеем вроде незваного гостя на перу, описанного По в маске Красной Смерти. Роджер и Мэри Стенуик, которых я знал много лет, производили впечатление странноватой, но тем не менее счастливой пары. Обоим было по 50 с небольшим. Он носил бакенбарды, пышные усы и редко показывался на людях без костюма и галстука. Казалось, что он тоскует по крахмальным воротничкам и карманным часам, но считает их слишком эксцентричными для современного ученого. Однако это не мешало ему носить старомодные сюртуки и тратить уйму времени на уход за трубкой а-ля Шерлок Холмс. Мэри, пухлощекая дородная Матрона, коллекционировала старинные чайницы с восточным орнаментом и картины XIX века со сказочными сюжетами. Гардероб миссис Стенуик доказывал, что она, скрипя сердцем, мирится с модами конца тысячелетия, но в глубине души тоскует по ботинкам на пуговицах, турнюрам и зонтикам. Роджер и Мэри не подходили к Калифорнии и еще меньше подходили этому веку. Тем не менее, они водили красный ягуар, любили поразительно глупые помпезные фильмы и вели себя как образцовые граждане постиндустриального общества. Саша кликнула Стенуиков через открытую дверь кухни. Манго Джерри без задержки миновала кухню и скрылась в доме. Не получив ответа на свое третье «Роджер, Мэри, привет!» Саша вынула из кобуры 38-й и шагнула вперед. Мы с Бобби и Рузвельтом пошли следом. Если бы Саша носила юбки, мы могли бы спрятаться за ними, но Смит Вессон все же был бы надежнее. На крыльце казалось, что в доме тихо, но стоило уйти с кухни, как из передней комнаты послышались голоса. Правда, разговаривали не с нами. Мы остановились и прислушались, не разбирая слов. Однако вскоре зазвучала музыка, и стало ясно, что эти голоса звучат по радио или телевидению. Сашино вторжение в столовую было поучительным и довольно интригующим. Держа пистолет обеими вытянутыми руками ниже уровня глаз, она быстро проскользнула в дверь, встала слева от проема и прижалась спиной к стене. После этого Саша скрылась из виду. Я видел лишь ее руки. Она повела стволом сперва налево, потом направо, потом снова налево, перекрывая всю комнату. Действия Саши были автоматическими, инстинктивными и такими же хорошо поставленными, как ее голос. Может быть, она годами смотрела по телевидению фильмы из жизни полиции. «Ага, чисто», — прошептала она. Над нами маячили высокие резные шкафы с распахивающимися дверцами. За чуть наклонными стеклами тускло светились фарфор и серебро. Хрустальная люстра не была включена, но на ее подвесках играли отсветы пламени, горевшие неподалеку свечи. В центре обеденного стола находилась окруженная 8 или 10 свечами большая чаша для пунша, наполовину заполненная тем, что показалось нам фруктовым соком. С одной стороны стояло несколько чистых бокалов, по всему столу были рассыпаны пустые пластмассовые пенальчики из-под лекарств, продающихся по рецепту. Было слишком темно, чтобы читать этикетки, но никто из нас и не собирался ничего трогать. «Здесь живет смерть», — сказала кошка. И это навело нас на мысль о том, что в доме совершено преступление. Зрелище обеденного стола заставило нас поглядеть друг на друга и подумать одно и то же, но никто не произнес этого слова вслух. Я мог включить фонарик, но решил не привлекать к нам внимания. В данных обстоятельствах оно было бы нежелательным. Кроме того, название лекарства не имело значения. Саша провела нас в просторную гостиную, которая была освещена экраном телевизора, встроенного в резной французский шкаф со стеклянными дверцами. Даже при этом скудном свете я видел, что комната забита, как кладбище старых автомобилей. Однако здесь стоял не металлолом, а реликвии викторианской эпохи, резная мебель с инкрустациями в стиле неорококо, богато расшитые гобелены, обои с готическими рисунками, тяжелые бархатные шторы с бахромой и египетский диван с резной спинкой, обитый парчой, мавританские лампы в виде черных херувимов с тюрбанами, безделушки, тщательно расставленные на полках и столиках. В этом месте, ломившемся от сокровищ, выглядели декоративно даже трупы. Мерцающий телеэкран освещал мужчину, вытянувшегося на египетском диване. Он был одет в черные брюки и белую рубашку. Перед тем, как лечь, мужчина снял туфли, поставил их на пол и аккуратно заправил шнурки внутрь, как будто боялся испачкать обивку. Рядом с туфлями стоял бокал, взятый из столовой, судя по всему, то был уотерфордский хрусталь. В нем еще оставалось немного сока. Левая рука свешивалась с дивана, кисть лежала на персидском ковре, ладонью вверх. Правая рука была прижата к груди, голова лежала на двух вышитых подушечках, лицо было накрыто куском черного шелка. Саша прикрывала нас с тыла. Ее интересовали не столько трупы, сколько возможность нападения. Черная ткань на лице не вздымалась и не опадала. Человек не дышал. Я знал, что он мертв, и знал, что именно его погубило. То была не заразная болезнь, а смертельная доза фенобарбитала или его заменителя. И все же мне не хотелось снимать с него шелковую маску. По той же причине, которая мешает ребенку, боящемуся буки, откинуть простыню, встать с матраса, нагнуться и пошарить под кровать. Я неохотно взялся за уголок двумя пальцами и стащил ткань с лица мужчины. Он был жив. Во всяком случае, так мне показалось сначала. Его глаза были открыты, и я увидел, что они двигаются. Я затаил дыхание и только потом понял, что ошибся. В глазах мужчины отражалось движущееся изображение на телеэкране. Света было достаточно, чтобы узнать покойника. Его звали Том Спаркман. Он был помощником Роджера Стенуика, преподавал в Эшдене и без сомнения принимал деятельное участие в уивернских разработках. На теле не было никаких признаков разложения, оно не могло лежать здесь долго. Я нехотя прикоснулся к лбу Спаркмана тыльной стороной ладони и прошептал: «Еще теплый». Вслед за Рузвельтом мы прошли к софе с резной спинкой, на которой лежал второй мужчина, с руками, сложенными на животе. Этот был в туфлях, на ковре лежал разбитый бокал. Рузвельт снял кусок черного шелка, скрывавший лицо человека. Здесь было темнее. Телевизор стоял дальше, и опознать труп было трудно. Я включил фонарик и через 2 секунды выключил его. Трупом номер 2 был Леннард Торегард, шведский математик, работавший в Эшдене по 4-годичному контракту и ведший там спецкурс. Конечно, это было прикрытие, а основным местом его работы являлся Уиверн. Глаза Торигарда были закрыты, лицо спокойно. Слабая улыбка наводила на мысль, что он умер во сне. Бобби 2 пальцами пощупал запястье шведа и покачал головой. Пульса не было. По потолку и стенам заметались тени крыльев летучей мыши, и Саша тут же среагировала на это движение. Но тени были всего лишь тенями от неожиданно вспыхнувшего телеэкрана. Третий труп лежал в огромном кресле, вытянув ноги и положив руки на подлокотники. Бобби стянул с него шелковый капюшон, я включил и выключил фонарик, и Рузвельт прошептал: «Полковник Эллуэй». Полковник Итон Эллуэй был заместителем командира Форт Уиверна и остался в Мунлайт-Бэе, уйдя в отставку после закрытия базы. Уйдя в отставку. Вернее, сменив китель на гражданскую одежду, чтобы было удобнее продолжать тайную деятельность. За неимением других трупов, которые следовало опознать, я, наконец, обратил внимание на экран. Телевизор был подключен к кабельному каналу, по которому передавали диснеевский мультфильм «Король лев». Мы немного постояли и прислушались. Из других комнат доносились другие голоса и другая музыка, однако ни музыка, ни голоса не принадлежали живым. Здесь живет смерть. Мы оставили гостиную с мертвыми гостями. Да. Осторожно пробрались по коридору и вошли в кабинет. Саша и Рузвельт остались у дверей. Дверца шкафа была открыта. Стоявший в нем телевизор тоже показывал «Короля льва». Громкость была минимальная. Натан Лейн и компания распевали «Акуна Матату». Здесь мы с Бобби обнаружили лишь двух членов клуба самоубийц — мужчину, сидевшего за письменным столом, и женщину, раскинувшуюся в моррисовском кресле. Рядом с каждым стоял пустой бокал. У меня больше не хватало духу откидывать покрывало. Черный шелк мог быть атрибутом тайного культа и имеет символическое значение, понятное только тем, кто вместе прошел этот ритуал самоуничтожения. Я надеялся, что это является признаком раскаяния за участие в разработках, которые довели человечество до нынешнего состояния. Если эти люди действительно испытывали угрызение совести, то их смерть должна была вызывать уважение, и тревожить их сон было кощунством. Прежде чем уйти из гостиной, я снова накрыл лица Спаркмана, Торригарда и Эллуэя. Казалось, Бобби понимал причину моей нерешительности. Он сам снял вуаль с человека за письменным столом, и я включил фонарик в надежде узнать труп, но этот красивый мужчина с тщательно подстриженными седыми усами не был знаком ни одному из нас. Бобби опустил шелк на место. Женщина, лежавшая в моррисовском кресле, также оказалась незнакомкой, но когда я направил на нее луч, то не смог сразу выключить фонарь. Бобби тихо присвистнул и всосал воздух сквозь зубы, а я пробормотал: «О, Боже!» Рука дрожала, и я изо всех сил пытался ее удержать. Поняв, что дело плохо, Саша и Рузвельт прошли в комнату. Оба не сказали ни слова, но выражение их лиц красноречиво говорило о страхе и отвращении. Глаза мертвой были открыты. Левый был обычным карим глазом, правый был зеленым и каким угодно, только необычным. Белка в нем почти не осталось. Радужная оболочка была огромной и золотистой. Ее окружение золотисто-зеленым, а черный зрачок не круглым, но овальным, как у гадюки. Орбита, окружавшая этот страшный глаз, была чудовищно деформирована. Если присмотреться, можно было заметить небольшие, но страшные изменения всей правой половины когда-то красивого лица — лба, виска, щеки, челюсти. Ее рот был открыт в безмолвном крике. Губы вывернулись наружу, обнажив зубы, большинство которых выглядело нормально, однако некоторые из них, особенно с правой стороны, заострялись к концам, а один из клыков начинал приобретать форму сабли. Я провел лучом по ее телу вплоть до рук, лежавших на коленях. Странно, но руки были как руки. Ладони сжимали четки. Черные бусины, серебряная цепочка, маленькое серебряное распятие. Эти бледные руки были стиснуты жестом такого отчаяния, что я выключил свет. Меня переполняла жалость. Глядеть на это мрачное свидетельство человеческого горя было бестактно и недостойно. И все же, с той минуты, как мы обнаружили в гостиной первое тело под черной шелковой вуалью, я знал, что эти люди покончили с собой не только из-за чувства вины за содеянное. Может быть, кое-кто из них испытывал это чувство, а может быть, даже все. Но они приняли участие в этом химическом харакири главным образом потому, что менялись и отчаянно боялись того, кем они становятся. До сих пор эффект разбойника ретровируса, передававшего ДНК других видов клеткам человеческого организма, был минимальным. Люди менялись только психически, если не считать еле заметного животного блеска глаз у тех, кто был заражен сильнее других. Некоторые из яйцеголовых были убеждены, что физические изменения невозможны. Они считали, раз клетки тела изнашиваются и постоянно заменяются другими, то новые клетки останутся свободными от цепочек ДНК животных, зараженных в первом поколении. Даже в том случае, если будут инфицированы клетки, отвечающие за рост органов тела. Однако изуродованный труп в Моррисовском кресле доказывал, что они жестоко просчитались. Изменения психики прекрасно сочетались с чудовищной физической деградацией. Каждый инфицированный получал дозу чуждой ДНК, отличавшейся от других. Это означало, что в каждом конкретном случае эффект был особым. Некоторые из заразившихся могли вообще не претерпевать никаких изменений, ни умственных, ни физических, потому что получали фрагменты ДНК из такого количества источников, что кумулятивное действие сказывалось лишь на общем состоянии организма, вызывая быстро распространяющийся рак и летальные автоиммунные болезни. Другие сходили с ума, низведенные до состояния недочеловека, испытывающего страсть к убийству и чудовищные животные инстинкты. Те же, кто вдобавок к изменениям психики претерпевали и физическую метаморфозу, коренным образом отличались друг от друга, составляли кошмарный зоопарк. Казалось, рот забило пыль, распухшее горло саднило, даже сердце работало с перебоями. Стук, отдававшийся в ушах, был сухим, безжизненным и незнакомым. Пение и комические ужимки персонажей «Короля Льва» не доставляли мне никакой радости. Я надеялся, что Мануэль не ошибался, когда говорил про скорое получение вакцины и лекарства. Бобби бережно опустил лоскут шелка на искаженное мукой лицо женщины. Когда его рука оказалась слишком близко, я судорожно вцепился в фонарик, словно тот был оружием. Мне казалось, что глаза женщины вот-вот задвигаются, раздастся рычание, блеснут заостренные зубы и брызнет кровь, или что она накинет на шею Бобби четки и привлечет его в свои смертельные объятия. Оказалось, что не только я обладаю чересчур богатым воображением. Бобби с опаской покосился на женщину. Руки у него заметно дрожали. Когда мы вышли из кабинета, Саша помедлила, а затем снова вернулась в комнату. Она больше не сжимала 38-й обеими руками, но держала его наготове, как будто считала, что в полном бокале джонстаунского пунша, местного варианта коктейля «Врата небесные», недостаточно яда, чтобы удержать это создание в Моррисовском кресле. На первом этаже были еще комната для рукоделия и прачечная, но они оказались пустыми. Очутившись в коридоре, Рузвельт шепотом окликнул «Манго Джерри», потому что мы не видели кошку с той минуты, как вошли в дом. Тихое мяу, за которым последовали два более громких перекрывающих голоса героев мультфильма, заставили нас прибавить шагу. Манго Джерри сидела на столбе у подножия лестницы. Ее зеленые глаза устремились на Рузвельта, а потом на Сашу, которая негромко, но решительно предложила поскорее убраться из этого дома. Без кошки наши шансы на успешные поиски равнялись нулю. Мы были заложниками ее любопытства или других чувств, которые заставили животное повернуться к нам спиной, сигануть по перилам наверх и исчезнуть на темной площадке верхнего этажа. — Что она делает? — спросил я Рузвельта. — Хотел бы я знать. Для связи требуются два объекта, — пробормотал он.